Д'Артаньян проследил взглядом за субреткой и увидел, что она идет к террасе. Но случилось так, что за минуту до этого кто-то изнутри окликнул Любена, и на террасе остался один Планше, который осматривался по сторонам, пытаясь угадать, куда исчез его хозяин. Горничная подошла к Планше и, приняв его за Любена, протянула ему записку. «Вашему господину». «Моему господину?» «Да, и по очень спешному делу. Берите же скорее». С этими словами она побежала к карете, успевшей повернуть обратно. Вскочила на подножку, и карета укатила. Планше повертел записку в руках, потом, верной привычке повиноваться без рассуждений, соскочил с террасы, зашел в переулок и, пройдя шагов 20, столкнулся с Д'Артаньяном, который все видел и ехал теперь ему навстречу. «Вам, сударь!» — сказал Планше, подавая записку молодому человеку. «Мне?» — спросил Д'Артаньян. «Ты уверен?» «Черт возьми, уверен ли я? Служанка сказала твоему господину. У меня нет господина, кроме вас. Значит, ну и хорошенькая же девчонка эта служанка». Д'Артаньян распечатал письмо и прочел следующие слова. «Особо интересующаяся вами более, чем может это высказать, хотела бы знать, когда вы будете в состоянии совершить прогулку в лес. Завтра в гостинице «Золотого поля» лакей в черно-красной ливрее будет ждать вашего ответа». «Ага», — подумал про себя Д'Артаньян, — «какое совпадение! Кажется, что и я, и миледи интересуемся здоровьем одного и того же лица. Эй, Планше, как поживает господин де Вард? Судя по всему, он еще не умер». «Нет, сударь, он чувствует себя хорошо. Насколько это возможно при четырех ранах? Ведь вы, не в упрек вам будет сказано, угостили этого голубчика 4 ударами шпагой. И он еще очень слаб, так как потерял почти всю свою кровь. Как я и думал, сударь, Любен меня не узнал и рассказал мне наше приключение от начала до конца». «Отлично, Планше. Ты король лакеев. А теперь садись на лошадь и давай догонять карету». Это заняло немного времени. Через 5 минут они увидели карету, остановившуюся на краю дороги. Богато одетый всадник горцевал на лошади у дверцы. Миледи и всадник были так увлечены разговором, что когда Д'Артаньян остановился по другую сторону кареты, никто, кроме хорошенькой субретки, не заметил его присутствия. Разговор происходил на английском языке, которого Д'Артаньян не знал. Но по тону молодой человек понял, что прекрасная англичанка сильно разгневана. Ее заключительный жест не оставлял никаких сомнений насчет характера разговора. Она так судорожно сжала свой веер, что маленькая дамская безделушка разлетелась на 1000 кусков. Всадник разразился смехом, что, по-видимому, еще сильнее рассердило миледи. Д'Артаньян решил, что настала пора вмешаться. Он подъехал к другой дверце и почтительно снял шляпу. «Сударыня», — сказал он, — «позвольте мне предложить вам свои услуги. Мне кажется, что этот всадник вызвал ваш гнев. Скажите одно слово, и я берусь наказать его за недостаток учтивости». При первых словах Д'Артаньяна миледи с удивлением обернулась в его сторону. «Сударь», — ответила она на отличном французском языке, когда молодой человек кончил. «Я бы охотно отдала себя под ваше покровительство, если бы человек, который спорит со мной, не был бы моим братом». «О, в таком случае простите меня», — сказал Д'Артаньян. «Вы понимаете, сударыня, что я этого не знал». «С какой стати этот ветрогон вмешивается не в свое дело?» — вскричал, нагибаясь к дверце, всадник, которого миледи назвала своим родственником. «Почему он не едет своей дорогой?» «Сами вы, ветрогон», — отвечал Д'Артаньян, в свою очередь пригибаясь к шее лошади и отвечая со стороны той дверцы, возле которой он стоял. «Я не еду своей дорогой потому, что мне угодно было остановиться здесь». Всадник сказал своей сестре несколько слов по-английски. «Я говорю с вами по-французски», — сказал Д'Артаньян. «Будьте же любезны отвечать мне на том же языке. Вы брат этой дамы. Отлично, пусть так, но мне вы, к счастью, не брат». Можно было предположить, что миледи со свойственной ее полу боязливостью вмешается, чтобы предотвратить начинающуюся ссору и не дать ей зайти слишком далеко. Но она, напротив, откинулась вглубь кареты и спокойно приказала кучеру: «Домой». Хорошенькая субретка метнула тревожный взгляд на Д'Артаньяна, красивая внешность которого, видимо, произвела на нее впечатление. Карета укатила и оставила двух мужчин друг против друга. Никакое вещественное препятствие больше не разделяло их. Всадник сделал было движение, чтобы последовать за каретой, но Д'Артаньян, чей гнев вспыхнул с новой силы, ибо он узнал в незнакомце того самого англичанина, который выиграл у него в Амьене лошадь и едва не выиграл у Атоса алмаз, рванул за повод и остановил его. «Эй, сударь! — сказал он. — Вы, кажется, еще больший ветрогон, чем я. Уж не забыли ли вы, что между нами завязалась небольшая ссора?» «Ах, это вы, сударь! — сказал англичанин. — Вы, как видно, постоянно играете не в одну игру, так в другую. Да и вы напомнили мне, что я еще должен отыграться. Посмотрим, милейший, так ли искусно вы владеете рапирой, как стаканчиком с костями». «Вы прекрасно видите, что при мне нет шпаги», — сказал англичанин. «Или вам угодно щегольнуть своей храбростью перед безоружным человеком?» «Надеюсь, что дома у вас есть шпага», — возразил Д'Артаньян. «Так или иначе, у меня есть две. И если хотите, я проиграю вам одну из них». «Это лишнее», — сказал англичанин. «У меня имеется достаточное количество такого рода вещичек». «Прекрасно, достопочтенный кавалер», — ответил Д'Артаньян. «Выберите же самую длинную из них и покажите мне ее сегодня вечером». «Где вам будет угодно взглянуть на нее?» «За Люксембургским дворцом. Это прекрасное место для такого рода прогулок». «Хорошо. Я там буду». «Когда?» «В 6 часов». «Кстати, у вас, вероятно, найдутся один или два друга». «У меня их трое, и все они сочтут за честь составить мне партию». «Трое? Чудесно! Какое совпадение!» — сказал Д'Артаньян. «Ровно столько же и у меня». «Теперь скажите мне, кто вы?» — спросил англичанин. «Я Д'Артаньян, гасконский дворянин, гвардеец роты господина Дезессара. А вы?» «Я лорд Твинтер, барон Шеффилд». «Отлично! Я ваш покорный слуга, господин барон», — сказал Д'Артаньян, «хотя у вас очень трудное имя». Затем, пришпорив лошадь, он пустил ее галопом и поехал обратно в Париж. Как всегда в таких случаях, Д'Артаньян заехал прямо к Атосу. Атос лежал на длинной кушетке и, если воспользоваться его собственным выражением, ожидал, чтобы к нему пришла его экипировка. Д'Артаньян рассказал ему обо всем случившемся, умолчав лишь о письме к Деварду. Атос пришел в восторг, особенно когда узнал, что драться ему предстоит с англичанином. Мы уже упоминали, что он постоянно мечтал об этом. Друзья сейчас же послали слуг за Портосом и Арамисом и посвятили их в то, что случилось. Портос вынул шпагу из ножен и начал наносить удары стене, время от времени отскакивая и делая плие, как танцор. Арамис, все еще трудившийся над своей поэмой, заперся в кабинете Атоса и попросил не беспокоить его до часа дуэли. Атос знаком потребовал у Гримо бутылку. Что же касается Д'Артаньяна, то он обдумывал про себя один небольшой план, осуществление которого мы увидим в дальнейшем и который, видимо, обещал ему какое-то приятное приключение. Если судить по улыбке, время от времени мелькавший на его губах и освещавший задумчивость его лица.